Глава 5. 13 октября 1720 года. Утро. Сеньор Элькиса, дворецкий, предупредил герцога, что конный вестовой сообщил о скором прибытии его матери со спутником. Диего приказал начать необходимые приготовления, и дворецкий, безупречно поклонившись, ушел. Габриэль, читавший в кресле стойкого принца Кальдерона, едва оторвал взгляд от книги. Диего смотрел на сад из высокого окна библиотеки. В душе его царила такая же сырость, как и за окном. Чтобы приободриться, он предложил брату сыграть после завтрака партию в шахматы. Когда Габриэль объявил ему шах, он вспомнил прошлую ночь и ту подслушивающую служанку. Неожиданно он почувствовал к ней неодолимое любопытство, вызванное, может быть, тем, что она осмелилась шпионить за ним. Если бы он угадал в ней грубую, охочую до сплетен натуру, то наказал бы за дерзость. Но по ее реакции понял, что она поступила так неосознанно. С того момента, как она ушла, он временами думал о ней, то ли из любопытства, то ли из-за подавленного настроения. Интрига раскрылась, когда на главной аллее поместья показались две кареты, запряженные четверкой лошадей, в сопровождении всадника на великолепном вороном скакуне. «Матушка уже здесь», — сообщил Диего, не отрывая глаз от окна. По распоряжению сеньора Элькисы небольшая шеренга слуг выстроилась встречать гостей. Экономка, консьерж Дон Херардо Мартинес, человек среднего роста, прячущий лысину под напудренным париком, 4 помощника по хозяйству, несколько носильщиков, 2 портье, 2 грума для ухода за лошадьми и старший грум, чтобы помочь гостю спешиться. Как только кучера натянули поводья и остановили экипажи, дворецкий с консьержем подошли к главной карете, чтобы помочь спуститься герцогине. Помощники направились ко второй карете, которая везла багаж, а конюхи пошли помогать кучеру. И, наконец, старший грум помог его сиятельству. Сеньора Берингер держалась в нескольких шагах позади. Диего наблюдал, как мать выходит из кареты, ступая на подножку и опираясь на руку сеньора Элькисы. В душе он улыбнулся, глядя, как уверенно и превосходно она себя ощущает в этом мире, который создала для них с Габриэлем. Он неожиданно вспомнил ту ночь в детстве, когда он проснулся, обеспокоенный приглушенными голосами в доме. Мальчик тайком проскользнул в спальню матери. Отец сидел на кровати, держа мать за руки, и плакал. В ту ночь он прибыл из Кадиса с 2-летним темнокожим малышом, которого купил на рынке рабов. Она едва могла в это поверить. «Мерседес, я не выдержал, когда увидел, как это маленькое создание пожирали мухи рядом с мертвым телом его матери», — говорил он супруге. «Ты же знаешь, что я терпеть не могу рабство, но я должен был что-то сделать. Я должен был что-то сделать». Он, тогда 4-летний, ничего не понял, но был ошеломлен, впервые увидев отца в слезах, а мать все это время качала головой, повторяя «Абель, Абель». В ту ночь мать приняла Габриэля, не подозревая, что муж пойдет гораздо дальше и в конце концов даст этому чернокожему ребенку образование и сделает его членом семьи. Ей, бедной, это очень тяжело далось. Однако сердце победило разум, и она стала заботиться о нем так же, как о своем первенце. Что касается мальчиков, то они выросли вместе и все делили пополам, лазили по чердакам, сражались насмерть с английскими пиратами, падали, болели, дрались, бегали по поместью, ловили на себе неодобрительные взгляды высшего общества, когда уже подростками отправлялись вдвоем в Мадрид. Отец никогда не делал различия между ними. И Диего, будучи ребенком без предубеждений относительно цвета кожи, тоже. Тот был просто его братом. Диего перевел взгляд на Габриэля, который все еще упоенно читал, а когда снова взглянул на мать, то улыбнулся, увидев, как порыв ветра сорвал с нее шляпку и бросил на землю прямо перед парадным подъездом. Ее камердинер Рафаэль, надежный, но слегка нерасторопный слуга, подобострастно бросился за ней со всех ног, почти переходя на четвереньки. Герцог издал тихий смешок, и Габриэль на мгновение оторвал взгляд от книги. «У матушки уже что-то упало?» Диего кивнул, не отрываясь от представления. «Рафаэль, мою шляпку!» — послышалось ему. «Не могу же я войти в дом сына с непокрытой головой. Боже милостивый, как ты медлителен!» Герцогиня при любых обстоятельствах выглядела безупречно, всегда готовая быть запечатленной на картине маслом. Именно поэтому его так веселили редкие моменты, когда с матерью случались небольшие конфузы. То капнула кремом с пирожного на платье, то потеряла равновесие, наступив на нижнюю юбку. Она старалась достойно выйти из любого положения, сохраняя при этом вид, будто ничего не произошло. И ей всегда это удавалось, благодаря годами выработанной привычке к лицедейству. Ее светлость постоянно импровизировала, демонстрируя умение из всего сделать конфетку и подчеркивая свои безупречные манеры. И так всю жизнь, будто герцогиня разыгрывала на сцене одну из интермедий Сервантеса. Диего перевел взгляд на гостя, которого привезла мать. Высокий, статный мужчина, одетый скорее во французском, нежели в испанском стиле, в голубой шелковый камзол с расшитыми золотом бортами и полами. Он был без парика, с аккуратно собранными сзади в маленький хвостик волосами и с хлыстом в руке. По его манере изящно держаться в седле, герцог пришел к выводу, что это опытный всадник. Спустя несколько мгновений он увидел его угловатое правильной формы лицо. Диего пару раз наблюдал его при дворе, обратив внимание на по-французски наигранные, но не чрезмерно манеры. Его считали настоящим кабальеро и поговаривали, что он еще не нашел подходящей жены. И разумно было предположить, что над ним, как и над Диего, давлела обязанность продолжения рода. «Матушка привезла гостя», — сообщил герцог брату, пристально наблюдая за движениями всадника. «Ты его знаешь?» — поинтересовался Габриэль, не отрываясь от книги. «Понаслышке, это маркиз де Сота. Матушка его очень ценит. По слухам, он обходителен. Она мне о нем несколько раз говорила, но я не помнил его лица». Его светлость подождал, когда все пройдут в дом, и еще немного задержал взгляд на садах, вспомнив на мгновение, как Альба перебегала от дерева к дереву, а он притворялся, что не может ее найти. Как можно забыть ее улыбку, дарившую небо и день, ее всплески плохого настроения, то, как она пробуждалась, встревоженная любой обыденной мыслью, что приходило ей в голову, ее бездонные голубые глаза и темные волосы, приводившие в трепет его душу. Как позабыть эти моменты, когда она была еще ребенком, а Диего уже ее любил? Или это нежное моргание ее длинных ресниц, способное загипнотизировать целое королевство? Ее сладкий голос, журчавший как ручей, ее страсть, ее заботу о нем, ее преданность. Герцог почувствовал комок в груди, и у него перехватило дыхание, как и всякий раз, когда он вспоминал тот злополучный день, когда конь упал на Альбу и раздавил ее. Диего ничего не смог сделать. Он даже не понял, как случилось так, что за долю секунды он потерял все, чем жил. Его светлость отогнал мысли о прошлом и повернулся на звук открывающейся двери библиотеки. Дворецкий объявил появление их матери, и Диего улыбнулся про себя, осознав, насколько он по ней соскучился. Он увидел, как она вошла в комнату, и, поцеловав ее в обе щеки, принялся расспрашивать о дороге. Она сняла шляпку безупречным отрепетированным движением, и Диего с Габриэлем заговорщицки переглянулись, прекрасно зная, что именно желание продемонстрировать этот изящный жест не позволило матушке войти в дом без головного убора. «Я измучена этой тряской от самого Вальедолида, дети мои. Хорошо еще, что дон Энрике сопровождал меня», — сказала она, вытирая платком воображаемый пот, пока Габриэль поправлял ее кринолин, следя, чтобы юбка закрывала лодыжки. «Ах, дорогой, ты всегда такой предупредительный». Габриэль сел рядом с ней, и в эту минуту дворецкий объявил дона Энрике де Аркону, маркиза де Сота и Кампомедина. Он, наконец, вошел со спокойным видом, умным взглядом и выражением некоторой обыденности. «Дон Энрике», — Для нас большое удовольствие принимать вас в Костомаре в качестве гостя нашей матушки», — сказал Диего, протягивая ему руку. «Для меня большая честь посетить ваше имение и быть вашим гостем. Если пожелаете, завтра же я лично вам его покажу», — сказал Диего, приглашая гостя сесть. «Не желаете ли бокал ликера? Или, может быть, вина?» Гость поблагодарил и, окинув Габриэля каменным взглядом, устроился на диване из резного дерева, обтянутом набивной тканью с цветочными узорами из серебряных нитей. Диего наблюдал, как мать расправляет свой веер. На нем была изображена галантная сцена в стиле Антуана Вато, и глазами просит его брата покинуть залу. Он предположил, что родительница, верная своим привычкам, не предупредила дона Энрике о Габриэле. Их отец установил правило заблаговременно извещать приезжавших в гости представителей знати о брате, чтобы они не чувствовали унижения, здороваясь или находясь в одной комнате с темнокожим, как с равным, поскольку любой из них мог воспринять это как оскорбление. Однако Диего совершенно не нравилось, когда в его доме кто-то, пусть даже собственная мать, решал, где можно и где нельзя находиться его брату, поэтому он жестом велел ему остаться. Тот, уже собравшись уходить, просто остановился. «Я понимаю, что матушка совершила одну из своих обычных оплошностей и не сообщила вам, дон Энрике, кто он такой», — сказал Диего и окинул мать взглядом, который должен был заставить ее почувствовать себя неловко. «Прошу вас простить ее забывчивость». Герцогиня беспокойно заерзала на своем месте, желая, чтобы этот неприятный момент как можно скорее закончился. Диего знал, что она терпеть не могла рассказывать историю Габриэля. «То, что произошло с твоим братом, не повод для гордости», — говорила она. Теперь ей предстояло расплачиваться за свое молчание. И в какой-то мере его бедному брату тоже, поскольку ему приходилось терпеть то, что о нем говорили так, как будто его не было в комнате. «Не буду отрицать, меня удивляет присутствие раба, одетого как кабальера», — вежливо сказал дон Энрике. «Это естественно», — продолжил Диего, делая глоток ликера. «Габриэль — свободный человек. Отец никогда не верил в рабство и дал ему вольную. Он вырос как член этой семьи». «Всего лишь причуда моего Абеля, которая стала для меня благословением», — вмешалась мать, интенсивно обмахиваясь веером в попытке извинить неуместность своего молчания и присутствия Габриэля в комнате. «Я понимаю», — пробормотал маркиз. «Гостей этого дома заблаговременно предупреждают, чтобы избежать кривотолков, поскольку Габриэль будет присутствовать в комнатах и за столом на ужине перед празднованиями, на который, как вы знаете, мы имеем честь приглашать только самых близких. Я никоим образом не желаю обидеть вас и прекрасно пойму, если это станет для вас проблемой». «И мне будет очень жаль, если вы не сможете почтить нас своим присутствием». Повисло напряженное молчание, в течение которого маркиз посмотрел на Габриэля, потом выдержал долгий ответный взгляд, прежде чем с улыбкой произнести. «Дорожайший дон Диего, я прекрасно понимаю рассеянность доньи Мерседес, и для меня лично не составит никакой проблемы находиться в одном помещении и за одним столом с одним из представителей рода Костомаров. Но не более того, поскольку я не готов признать его равным себе». Диего, в свою очередь, улыбнулся. «Никто в этом доме от вас такого не требует, маркиз. Можете не волноваться». «Тогда проблема решена». «Дорогой, вы просто ангел», — сказала ему донья Мерседес. «Сожалею о своем упущении. Моя память уже не так свежа. Конечно, мне следовало бы сообщить об этом заранее. Габриэль столько времени с нами, что мы уже привыкли». «Вам, донья Мерседес, никогда не следует извиняться за подобное. По крайней мере, передо мной». Диего чуть отошел и направился к одному из кресел, наигранно улыбаясь. Он увидел, как Габриэль вздохнул, взглядом попрощался с ним и вышел из комнаты, не сказав ни слова. Он прекрасно знал, что брат чувствовал себя не более уязвленным, чем обычно. Несмотря на боль, которую вызывали у него подобные моменты, отец дал им четко понять: невозможно заставить остальное общество относиться к Габриэлю как к полноправному представителю рода Костомаров. Однако на какое-то мгновение Диего почувствовал в словах маркиза насмешку, очень тонкую, будто он и раньше знал, что Габриэль — часть семьи, и единственной целью его было задеть за больное. Но потом сразу же отогнал эту мысль, убеждая себя в том, что Дон Энрике и так проявил достаточно понимания. Ведь большинство представителей знати отказывались сидеть за одним столом с темнокожим, а те, кто соглашался, обычно шли на это ради выгоды, чтобы добиться его герцогского расположения. «Мой дорогой Абель всегда был очень милосердным, Дон Энрике», — пояснила матушка уже менее напряженно. «Он никогда не допускал плохого обращения со слугами. Диего превзошел отца в этом. Я даже осмелилась бы сказать, что он их защищает еще больше, чем мой покойный супруг. Помню, однажды Диего даже сделал выговор аристократу за то, что тот плохо обошелся с нашим садовником. «Предлагаю выпить за это», — прервал ее маркиз, поднимая бокал. «Ваш супруг поступил очень по-христиански». «Лично я не оправдываю жестокое обращение со слугами в целом, но они бывают ленивы и заносчивы, поэтому иногда им не помешает твердая рука», — сказала матушка с характерной для нее непринужденностью. «Я тоже так считаю», — поддержал ее Дон Энрике. Матушка тут же расплылась в улыбке, и он молча улыбнулся в ответ. Все выпили, а мужчины не сводили друг с друга глаз. Диего отметил про себя, что маркиз из тех умных людей, чьи мысли нелегко угадать. Возможно, этим и объяснялась его хорошая репутация при дворе. Он умел вовремя промолчать и своевременно заговорить. Этому сложно научиться, и такого баланса достигают немногие. «Жестокость легко спутать со строгостью, дорогой друг. Я предпочитаю, чтобы в Костомаре царило последнее», — ответил ему Диего, снова поднимая бокал. «Ваше здоровье». Они снова чокнулись и осушили бокалы. «Полагаю, праздник в этом году будет еще более впечатляющим, если это возможно, чем в предыдущие годы. Не правда ли, Диего?» — сменила тему мать. «Праздники в Костомаре славятся тем, что всегда проходят на высшем уровне», — подхватил Дон Энрике. Диего утвердительно кивнул и направился к окну. Слова матери были настолько некстати, что испортили ему настроение, и он предпочел промолчать, а не поддерживать разговор ни о чем. Возможно, поэтому она, зная сына, взяла инициативу в свои руки и обратилась к гостю. И вот они вдвоем уже смеялись над ответными словами маркиза. Диего стало неприятно их общество, как, впрочем, и любое другое. Если минутами ранее он жаждал оказаться вместе с матерью, то сейчас ее присутствие утомляло. Он прекрасно себя знал, чтобы понимать, что точно так же ему опротивеет весь этот проклятый двор, который заявится на празднование, и что это всего лишь способ наказать себя за то, что не смог спасти Альбу. Разозлившись, он почувствовал необходимость в уединении, чтобы успокоиться. И тут снова вспомнил о той девушке-служанке. «С вашего позволения, мне нужно решить один безотлагательный вопрос с дворецким». «Именно сейчас?» «Да, матушка, это не займет много времени». Он с натужной улыбкой покинул залу, и когда голос маркиза затих у него за спиной, почувствовал, что постепенно снова обретает спокойствие. Тот же день, 13 октября 1720 года. Клара проснулась. Сердце бешено колотилось. Она не понимала, что происходит. В себя ее привело нарастающее в животе чувство огромной пустоты. «Сегодня ее выгонят из Костомара». Она встала и собрала свои вещи в узелок. Потом умылась и начала привычно разжигать печи. Было воскресенье, поэтому у большинства слуг с утра был выходной, чтобы они могли сходить к воскресной службе и потом заняться своими личными делами. На это время их подменяли временные слуги, к которым она и присоединилась. Она предпочла пропустить службу и помолиться в одиночестве, чем покинуть Костомар и больше уже туда не вернуться. В смятении Клара попыталась узнать, не собирается ли кто-нибудь из старших слуг утром в Мадрид со своими инструментами и пожитками. Повозки регулярно ездили из столицы в Костомар и обратно. Так, укрытая тюками с соломой, защищенная бортиками и задней стенкой повозки, она могла бы вернуться в Мадрид. Благодаря одному из лакеев она узнала, что ближе к полудню несколько из них отправятся в Мадрид. После 11, вернувшись со службы, сеньора Искрива приказала ощипать и выпотрошить молодого голубя для консоме господину. Утро началось для Клары медленно. В голове все бурлило, и она внимательно присматривалась к каждому движению товарок и сеньоры Искривы, каждому неожиданному звуку. Рано или поздно господин, должно быть, проснется и прикажет выставить ее вон. «Как ты могла так глупо поступить?» — упрекнула она себя. «Шпионить за господином де Костомаром! Это так на тебя не похоже!» Закончив с голубем, она принялась за скумбрию, которую нужно было отварить и законсервировать. Несмотря на ее опасения, донья Урсула так и не появилась. На самом деле за ней вообще никто не пришел. Было точно известно, что господин уже встал. Может быть, он забыл про то, что случилось ночью? В таком случае лучше было не попадаться ему на глаза. Время от времени сеньора Искрива поглядывала на нее, недоумевая, отчего это она так все начищает. Она не приминула упрекнуть Клару в том, что та тратит на это слишком много времени. Что, мол, если очень хочется, то пусть делает это потом. Как же донести до нее, что важно поддерживать чистоту в процессе готовки, а не после? Поэтому она продолжила наводить порядок, когда та не следила. Затем помогла Кармен дель Кастильо закончить суп для слуг из капусты с вареным яйцом и нутом. Как в любом уважающем себя благородном доме, а также при дворе, на кухне готовили два различных набора блюд — высокой кухни для господ и обычной для слуг. Наконец она смогла присесть во время обеда прислуги, когда еду господам уже разнесли. Страх, сковывавший ее с самого утра, усилился, когда вошел Дон Мелькиадес и любезно всем улыбнулся. Она улыбнулась в ответ и больше не смотрела в его сторону. Прервавшись на небольшой послеобеденный разговор, кухонная прислуга занялась приготовлением полдника для господина. Именно тогда Элиса, горничная, с которой Клара сталкивалась несколько раз за последнее время, попросила добавки супа. Ей пришлось вместе с другими младшими горничными помогать сеньору Херардо Мартинесу, консьержу и начальнику хозяйственной службы. Так ей вместе с дворниками и лакеями, отвечающими за ночные горшки, пришлось открыть несколько спален, нагреть их и привести в порядок. Поэтому девушка едва успела ухватить что-то из еды. «Нечего тут корчить из себя неженку», — сказала ей сеньора Искрива. «Можно подумать, тебе впервой пропускать обед из-за работы». Кармен дель Кастильо молча покачала головой. Сеньора Искрива недовольно фыркнула в ответ, и та отвернулась, будто бы ничего не произошло. Клара сказала себе, что не может потакать жестокости сеньоры Искривы и молчанию остальных. Если ее уволят, то, по крайней мере, о ней останется добрая память. Она подождала, пока сеньора Искрива и ее помощница, как обычно, отправились отдыхать, закончив готовить полдник, состоявший из свежеиспеченных булочек, кусочков фруктов и всевозможных фарфоровых чашечек с шоколадом для господина и его гостей. Они обе обычно исчезали с половины шестого до шести, чтобы передохнуть в комнатушке сеньоры Искривы. Действительно, так и произошло. Пока посудомойки Мария и Эмилия мыли пол, выносили золу и готовили печи к ужину, Клара взяла немного горячего бульона, еще остававшегося в кастрюле, и тайком перелила его в миску. Потом, в тот момент, когда помощницы вышли во двор выливать грязную воду, спрятала его за сдвижной дверью своей каморки и, взяв Элису за руку, быстро сунула ей миску. «Съешь в уборной». Это помещение было устроено несколько лет назад, очевидно, по приказу господина герцога. Там безобразно воняло, зато ей никто не помешал бы. «Большое спасибо», — ответила бедняжка, протягивая по возвращении пустую миску. «Я от голода чуть в обморок не упала». В Вскоре вернулись старшая повариха с помощницей и начали готовить вертела с домашней птицы и снимать шкуру с добытых на охоте двух взрослых зайцев и нескольких зайчат. Клара отправилась за разделочной доской, когда неожиданно Донья Урсула вошла в кухню в сопровождении управляющего Андреса Магера, отвечающего за все обслуживание покоев господина, и Луиса Фернандеса, ответственного за буфет, которого она узнала, поскольку столкнулась с ним в день своего прибытия. Андрес Магер приветливо посмотрел на нее. Это был худощавый мужчина с темными кругами под глазами и слишком тонкой шеей для такой непропорционально большой головы. Ответственный за буфет же, невысокого роста, но широкий, как каштан, со сросшимися на переносице бровями, наоборот, улыбнулся ей несколько непристойно. У нее возникло ощущение, что лучше держаться от него подальше. Не задумываясь, по привычке она присела в глубоком реверансе принятому дам, и посудомойки засмеялись над ней. Бедный сеньор Магер, не ожидавший такого, в недоумении опустил глаза, а сеньор Фернандес с хохотом присоединился к смеющимся, согнувшись пополам, да так, что чуть не уронил обе тетрадки для записей, баночку чернил и перо, которые держал в руках. Сеньора искриво фыркнула позади, качая головой. Она собиралась что-то сказать, но хватило одного взгляда Доньи Урсулы, чтобы весь смех и фырканье прекратились в ту же секунду. «Какой же ужас она им внушает!» — отметила про себя Клара с некоторой долей восхищения. «Никто не осмеливается перечить, и меня это не удивляет». Экономка движением пальца приказала ей следовать за ней. Клара посмотрела на сеньору Искриву в поисках подтверждения приказа, пытаясь соблюсти субординацию и не обидеть начальницу. «Шевелись! Не видишь, тебя зовут!» — провизжала та недопускающим возражений тоном. Донья Урсула направилась к выходу, и Клара, вытерев руки, с замирающим сердцем последовала за драконом вместе с обоими мужчинами. В этот момент она подумала, что наивно было предполагать, будто герцог может забыть о том, что произошло. Она только не понимала присутствия управляющего и ответственного за буфет и удивилась, когда экономка направилась в противоположную от своего кабинета сторону, по коридору, который вел в кладовую. «Признаю, что из-за твоего неожиданного появления у меня не было времени в достаточной мере ознакомиться с твоими рекомендательными письмами. Однако, тщательно изучив их и посмотрев, как ты записала меню, я вижу, что ты образованная девушка», — сказала Донья Урсула. Клара лишь кивнула. Они повернули за угол и пришли к двойным дверям кладовой, которые охранял мужчина средних лет. Высокий, полный, с оспинами на лице. Глаза его были полузакрыты, но он моментально открыл их, услышав приближение экономки. Она пристально посмотрела на него своим хищным взглядом, и он тут же вытянулся в струнку, словно башни Алькасара. «Сеньор Салис», — холодно сказала она ему, — «если я еще раз такое замечу, то можете собирать вещи». Охранник в ужасе кивнул. Клара вошла следом за экономкой и оказалась в новом коридоре с высокими потолками, в который выходили три закрытые двери с табличками. В глубине помещения виднелась лестница. Она медленно шла, читая надписи на табличках. Первая дверь, темно-зеленая, вела в буфетную, где лежали все запасы мяса, яиц и рыбы. Вторая — в погреб для овощей и зелени, а третья — в свечную, где хранились уголь, дрова, масло и жир для ламп. Клара посмотрела вглубь, на лестницу, и Донья Урсула объяснила, что это черный ход в небольшой винный погреб господина, где хранились все сорта вин, включая те, которые кухонная прислуга использовала в приготовлении еды. «Ты знакома с цифрами?» «Считать умеешь?» — спросила она. Клара кивнула. Экономка с важным видом показала ей на двойную дверь. «С настоящего момента у тебя будет еще одна обязанность. Хочу, чтобы ты помогала кладовщику. Знаешь, о чем я?» «Да», — ответила Клара. При дворе короля один из главных поваров занимал должность кладовщика, одной из самых ответственных на кухне их величеств. Каждое утро кладовщик и заведующий буфетной заходили в кладовую и брали все необходимое для приготовления еды на день. Каждый раз, когда что-то берут для кухни, ты будешь все подробно заносить в этот учетный список. Твоя запись будет идти одновременно с той, которую уже делают присутствующие здесь ответственный за буфет и ответственный за пекарню и винный погреб. «Дон Эрбасио Гарсия», — объяснила она, пока ответственный за буфет показывал Кларе две тетрадки. «За эту работу будешь получать надбавку». Клара снова кивнула, и сеньор Фернандес, похотливо улыбнувшись, начал объяснять и показывать, как ей следовало записывать количество бочонков сидра, маринованного мяса, рыбы в пряном соусе, бутылок красного и белого вина с указанием их происхождения, Малага или Вальдепеньес, количество сыров, кровяных колбас, сахара в пакетиках по фунту, приправ, сколько и каких, каждую вещь в отведенном для нее месте в каждой тетрадке, одной для буфета, а второй для пекарни и винного погреба. Ты должна не только подробно записывать все, что отпускается со склада, но и все новые поступления, особенно сейчас, когда из Мадрида должны доставить множество продуктов для ежегодного празднования в Костомаре, предупредила ее Донья Урсула. «Каждый день, когда закончишь подсчеты, будешь отдавать эти тетрадки сеньору Фернандесу и сеньору Гарсии, чтобы они знали, сколько забрали на кухню. А на следующее утро будешь заходить к каждому из них в кабинет и снова брать эти тетрадки для ведения учета». «Да, сеньора, спасибо за доверие», — ответила Клара, скрывая удивление и размышляя на будущее, как бы ей все устроить так, чтобы не оставаться с ответственным за буфет наедине. Из этого следовало, что господин по какой-то непонятной причине еще не отдал распоряжение об ее увольнении. Она облегченно вздохнула. Но тут дверь погреба открылась, и появился герцог с бутылкой красного вина Вальдепеньес. Клара тут же склонила голову и вместе со всеми приветствовала герцога, присев в реверансе. Господин, который даже не заметил ни ее, ни обоих мужчин, сразу же тепло и с уважением поздоровался с экономкой. «А, сеньора Берингер, вы здесь?» Обратился он к ней по фамилии, как и полагалось. «Надеюсь, вы с сеньором Элькисой позаботились обо всем, что может понадобиться матушке и ее гостю». «Комнаты должным образом подготовлены, ваша светлость. Кроме того, консьерж с помощниками уже доставили багаж в соответствующие покои. Также в полное распоряжение госпожи герцогини поступили камердинеры и горничные», — добавила Донья Урсула. «Превосходно». Клара всем сердцем желала, чтобы герцог не узнал ее, чтобы он забыл о том, что произошло, и чтобы та роковая встреча не стала концом ее пребывания в Костомаре. Однако именно в тот момент, когда герцог собрался продолжить путь, он быстро взглянул на нее и остановился. На глазах у изумленной Доньи Урсулы и прямо на виду у управляющего с ответственным за буфет, опустивших глаза, но наблюдавших из-под тишка, Дон Диего подошел к Кларе и осторожно, одним указательным пальцем, подтянул ее подбородок вверх, заставляя поднять голову. От его пристального взгляда ее пробрала дрожь. Она устояла перед искушением заглянуть ему в глаза, устремив взгляд в пол. Но он ждал. «Ваша светлость», — начала Донья Урсула, смутившись. Герцог продолжал ждать, пытаясь поймать ее взгляд. И она, понимая, что больше не выдержит, посмотрела на него. Взгляд его был простым и прямым, более спокойным и менее гневным, чем прошлой ночью. Клара предположила, что он пытался понять, почему она как воровка тайком подслушивала чужой разговор. Андрес Магер и Луис Фернандес стояли с прижатыми к груди подбородками и уже начали беспокоиться, а ключница нервно кашлянула. «Прикажете что-нибудь еще, ваша светлость?» — спросила Донья Урсула. «Нет», — ответил он, не взглянув на нее. Клара в душе умоляла себя перестать дрожать, как ощипанная курица, и герцог, наконец, ничего не говоря, развернулся и вышел. Донья Урсула, управляющий и ответственный за буфет, одновременно с ней поклонились. Когда господин ушел, экономка подозрительно посмотрела на нее, ожидая объяснений по поводу случившегося. Клара промолчала, лишь склонила голову и ждала, когда донья Урсула прикажет ей уходить. Но та не спешила. В ее выражении лица чувствовалась смесь любопытства и удивления. «Займемся вопросом с комнатой господина позже», — сухо сказала она управляющему. «А сейчас вы двое свободны». Они слегка кивнули и ушли. Клара чуть присела, в этот раз в полном соответствии со своим положением. Донья Урсула, оставшись с ней наедине, подошла ближе. «Ты встречала господина герцога до сегодняшнего утра?» — спросила она. Клара пару секунд помолчала в нерешительности, прекрасно зная, что ложь ее не спасет, а правда может стать приговором. Она выбрала последнее как менее рискованное, поскольку лгать было не по-христиански, и все еще оставалась надежда, что донья Урсула ее не выгонит, раз господин не придал большого значения тому, что произошло. «Да, сеньора», — ответила она. «Я слышала, как он с двумя другими кабальера прибыл глубокой ночью, вчера. Меня разбудил шум, и я столкнулась с ними, сеньора. Я подумала, что это могли быть бродяги или воры. Это все». Ключница угрожающе наклонилась и пристально посмотрела ей в глаза. Кларе даже показалось, будто она увеличилась в размерах. «Ясно», — спокойно ответила экономка. «С сего момента ты никоим образом не должна попадаться на глаза дону Диего, если только он сам напрямую этого не прикажет. Понятно?» Клара кивнула, и ключница без лишних церемоний отпустила ее, а затем скрылась в винном погребе в глубине коридора. Клара повернулась и вздохнула, желая поскорее забыть о встрече с герцогом. Когда она спешила по коридору в сторону кухни, то издалека чувствовала на себе пристальный взгляд дракона, словно он мог разорвать ее дух в клочья силой своих черных глаз. Клара уже переступала порог, чтобы погрузиться в запахи жаркого и потрохов, добытой на охоте дичи, как что-то внутри нее шевельнулось, подсказывая, что это сиюминутное облегчение не даст ей расслабиться. Хватило одного взгляда поджидавшей ее сеньоры Искривы, чтобы убедиться в том, что все вокруг остается чуждым для нее.